Знамя, знамя Бога, добровольно узнаем мы. Судьбы своей никто не обойдет, чего бояться нам. Идем за правое дело, за веру, родину, за Русь. Уже ли нам без боя воротиться и путь открыть к нему? Братья, сядем на борзых коней и позрим синего моря. Слава! Слава! Пускай себе идут, а мы, брат, не пойдем. Боязно, убьет, гляди. Пойдем поищем службы на себе. К Владимиру Ярославичу, князю Галицкому. Верно, там мы сытно. Пьяно, и целы будем. Полно плакать, полно слезы лить напрасно. Нам нельзя домой вернуться, верь ты мне. Я сердцу верю, милый мой, какой тоски не знала я. Ах, полно, что с тобою ты не раз со мной прощалась. Правда, прежде ты не знала никогда. Yeah. Благослови